Глава 7. Прихлебывая кофе, приготовленный Харпер, Люк смотрел в окно. Он проснулся, чувствуя себя не в своей тарелке. Он приписывал это тому, что привел в дом девушку и познакомил ее с родителями впервые с тех пор, как... С тех пор. Это всего на месяц, напомнил он себе. Потом все придет в норму, если можно считать нормой очередную командировку. Он провел бессонную ночь после того, как завалился на Харпер среди цветов. Глядя на нее сверху, он увидел в ее глазах удивление, смешанное с восхищением. Это было как предвестие будущего. Того, чего быть не могло. Он подумал о том, что нужно купить надувной матрац и спать в одной из гостевых комнат наверху. Но Люку нравилось просыпаться рядом с прижавшейся к нему Харпер. Ему нравилось сознавать, что он в безопасности. А ощущение от плавных изгибов прильнувшего к нему тела возвращало к жизни те чувства, которые, как он думал, давно умерли в нем. Он играл с огнем, но в глубине души ему было наплевать на это. Он услышал скрип на заднем крыльце и заметил, что Харпер, съежившись, раскачивается на качелях в рассветной тишине. Люк вышел на заднее крыльцо. Услышав, что он приближается, Харпер выпрямилась, проведя рукой по лицу. «Доброе утро», — сказал он, прощупывая почву. «Доброе утро». Харпер проговорила это с улыбкой, но не глядя на него. «Просто я встала пораньше, перед первым рабочим днем». Он не ответил. Он узнавал плачущую женщину, едва видел ее, ведь он рос вместе с Софи. Спрыгнув с качели, Харпер попыталась обойти его. Загородив ей дорогу, он поставил кофе на перила. Харпер сделала шаг в другую сторону, и Люк без труда удержал ее. «Харпер». Он положил руки ей на плечи, а когда она все-таки отказалась поднять глаза, легонько подтолкнул пальцами ее подбородок. Ее серые глаза переполнились слезами, которые заструились по щекам, едва она встретилась взглядом с Люком. «Черт!» Притянув ее к себе, он уперся ей в голову подбородком. «Я в порядке», — прошептала Харпер, уткнувшись ему в грудь. «Угу». Люк обнял ее чуть крепче. «Это пустяки». По крайней мере, ему показалось, что Харпер так сказала. Ее голос звучал приглушенно, но она обхватила Люка руками за талию. «Хорошо». Так он удерживал ее, нежно поглаживая по спине кругообразными движениями, до тех пор, пока не почувствовал, что Харпер задышала глубже. «Знаешь, Харпер, если ты правда не хочешь работать на меня, ты не обязана это делать». Подначка помогла. Отклонившись назад, она посмотрела на него с легкой улыбкой. «Это не из-за работы. Во всяком случае, пока. Кто знает, какого рода рабочую атмосферу ты обеспечишь мне? Это было просто мгновение, а теперь все кончено». «Мгновение?» Харпер кивнула. «И теперь все кончено? Вот так просто?» Она снова кивнула. «Может быть, тебе нужно рассказать о чем-то?» «Нет». Она слабо улыбнулась. «Как твоему фальшивому бойфренду, мне, вероятно, следует знать, что тебя огорчает». Харпер засмеялась. «Ты очень милый, а я в порядке». «Как насчет завтрака?» Она дернулась, чтобы отойти от него, но он остановил ее, взяв за талию. Харпер сжимала в руке фотографию. «Что это?» Взяв снимок у нее из рук, он стал внимательно рассматривать его. «Мои родители и я». Она была маленьким ангелочком, одетым в цветастое платьице, притулившимся на скамейке между худым мужчиной, улыбка которого почти скрывалась под усами, и сногсшибательной блондинкой в голубом платье. Все они смеялись. «Ты была прелестным ребенком. Где они теперь?» «Они давно умерли». Харпер отобрала у Люка снимок. «Прости, давно?» 19 лет назад. «Господи, Харпер, прости меня. Что случилось?» «Автокатастрофа. Иногда я все еще очень скучаю о них, особенно после того, как провожу время в чужих семьях». «Многие плакали после того, как проводили время с моей семьей». Она ударила Люка кулаком. «Остроумно. Так кто же воспитывал тебя?» «Куча разных людей. Я жила в приемных семьях, пока не повзрослела». «Повзрослела? Когда тебе исполняется 18 лет, если тебя не удочерили, официально ты становишься предоставленной самой себе». тебя нет семьи?» «Моя семья — это я». Харпер произнесла это искренне, со светлой улыбкой. «А теперь как насчет того, чтобы приготовить завтрак? Сегодня великий день?» Харпер положила ладонь Люку на грудь. «Спасибо за то, что был добр со мной, Люк». Харпер приподнялась на цыпочки и чмокнула его в щеку, после чего направилась на кухню. Люк захлопнул крышку планшета и бросил его на сиденье рядом с собой. Следовало сосредоточиться на поставленной задаче. Но вместо этого, пересматривая график работ по пристройке Рикса, он не мог перестать думать о Харпер. Люк быстро показал ей офис и оставил обустраиваться на рабочем месте. У него был список дел, которые он планировал поручить ей на следующий день. После утреннего разговора Люк захотел облегчить ей эту задачу, не желая перегружать. Харпер пришла в норму, весело болтала о своих планах на ланч в общих интересах, быстро взбивая омлет и готовя тосты. Люк дал ей выговориться, вставляя время от времени подходящие реплики, но мозг его лихорадочно работал. У нее не было ни души, не было никого с тех пор, как ей исполнилось 7 лет, что многое объясняло. Неудивительно, что она была ходячей катастрофой. У нее никогда не было семьи, которая уберегла бы ее от беды. Наверное, Харпер была в машине вместе с родителями. Должно быть, тогда она и получила переломы руки и ребер. Помнит ли она об этом? Через сколько приемных семей она прошла? С кем она проводила Рождество? Люк откинулся на подголовник. Его родственники могли доводить до безумия, но не проходило и дня без того, чтобы он не испытывал к ним благодарности. Возможно, пришло время снова начать вести себя подобным образом. Он взглянул на часы. У него было достаточно времени перед дневной встречей, чтобы сделать несколько незапланированных остановок. Люк распахнул застекленную дверь родительского дома. «Мам!» «Я на кухне!» Долетел до него ее голос вместе с запахом свежеиспеченных шоколадных кексов. «Я не знал, работаешь ли ты сегодня», — окликнул Люк, идя на запах по коридору. Клэр работала неполный день в городе у торговца цветами, и ее часто вызывали на дополнительные смены. Мать отвернулась от плиты, зажав в руке стеклянное блюдо. «Этот проклятый Пинтерест? Я увидела рецепт шоколадных пирожных с орехами и не смогла удержаться. Ох!» Мать посмотрела на цветы, которые Люк держал в руках. «Что это?» Он протянул ей лилии. «Поменяемся?» «Ты принес мне цветы?» Поставив пирожные на стол, она взяла букет. «По какому случаю?» Потрясение и радости матери было достаточно для того, чтобы Люк ощутил легкое чувство вины за то, что не догадался сделать это раньше. «Просто так. Просто увидел их и подумал о тебе». Клэр уткнулась лицом в цветы. «Они прекрасны, Люк». Он смущенно поскреб затылок. «Хочешь остаться на ланч?» — предложила Клэр. «Не могу». Люк посмотрел на часы. «В 3 часа дня я заеду за папой, но я возьму пару пирожных». «С условием, что одно из них для Харпер». Люк улыбнулся. «Посмотрим, если она, завизжав, не сбежала в горы, взглянув на скопившиеся за полгода неразобранные бумаги». «В таком случае я упакую 4 пирожных, а Харпер решит, получишь ли ты хотя бы одно. Она славная девушка, Люк. Она мне правда понравилась». «Мне тоже». И он не шутил. Чарли Гаррисон был широкоплечим мужчиной, который, несмотря на седину, носил прическу в стиле 60-х годов. По причине умеренной весенней температуры он сменил тяжелую куртку Carhartt на более легкую фланелевую куртку. Проскользнув в кабинку, он уселся напротив Люка и отодвинул меню на край стола. Он всегда заказывал одно и то же. Они оба так делали. Люк принял незаказанную чашку кофе из рук официантки и улыбнулся, когда она сунула в руки его отца кока-колу. Клэр заставляла отца, стоявшего на пороге диабета, придерживаться строгого правила, исключавшего всякую газировку, которая нарушалась только за обедом. «Как обычно, мальчики?» — спросила Сандра, не собираясь вытаскивать блокнотик. «Да, мэм». Чарли отдал ей меню, и она, подмигнув, отошла от столика. Сандра, бывшая учительница музыки в начальной школе, теперь была на пенсии, владела закусочной и работала в обеденную смену 4 дня в неделю. Люк откинулся назад, положив руку на заднюю стенку кабинки. «Интересно, что бы она делала, если бы мы заказали что-то другое? Вероятно, принесла бы все как обычно». Отец вынул соломинку из стакана и положил ее на стол, а потом глубоко вздохнул. «Так по какому случаю? Приглашение на ланч? Давненько этого не было». Люк кивнул, вертя чашку. «Да, давно он не приглашал отца. Сколько лет прошло с тех пор, как еженедельная традиция постепенно превратилась во встречи от случая к случаю? Слава богу, подошла Сандра, неся их заказ. Сэндвич с тунцом и картошку фри для Чарли и чизбургер с беконом для Люка. «Мальчики, могу ли я предложить вам еще что-нибудь?» Чарли покачал головой и потянулся за кетчупом. «Нет, мэм». «Спасибо, Сандра», — сказал Люк, поднося бургер ко рту. «Хорошо, постарайтесь не доставлять слишком много хлопот», — сказала Сандра, прежде чем торопливо отойти к следующей кабинке. Жадно откусив бургер, Люк наблюдал за тем, как отец вгрызается в сэндвич. «Как идут дела с обновлением фундамента?» Несмотря на то, что официально отец был на пенсии, он до сих пор каждый год с удовольствием контролировал пяток проектов. Его соседи, семейство Никлбис, наняли их, чтобы они достроили цокольный этаж. Глотнув колы, Чарли потянулся к картошке. «Все идет по плану. Проводка закончена, и водопровод почти готов. Я видел твою записку насчет того, чтобы добавить им барную стойку с раковиной и водопроводным краном», — сказал Люк, поедая бургер. «Да, сегодня утром я отдал копию Харпер, так что она сможет обновить заказ и пересчитать его». Люк кивнул. Он уже давно ожидал, когда отец заговорит о Харпер. «Так что ты думаешь?» «Бар — это всегда отличная идея». «Очень смешно. Я имею в виду Харпер». В бизнесе отец придерживался старых правил и держал свое мнение при себе, чтобы не обидеть клиентов. Но он был честным человеком, и Люк ценил его мнение. Люк схватил ломтик картофеля с тарелки Чарли. «Славная девчонка». «Да, славная. Ты не думаешь, что я очень быстро привел ее в дом?» «Сынок, ты мог бы привести в дом Злюку Фрэнка, и я был бы счастлив. Самое время. Мама уже хотела начинать обзванивать своих кузин, чтобы пристроить тебя». Люк почувствовал, что побледнел. «Разве это законно?» «Это в основном двоюродные и троюродные сестры», насмешливо проговорил Чарли. Он усмехнулся, и на его лице появилась такая же ямочка, как у Люка. «Господи!» Схватив кофейную чашку, Люк откинулся назад. «Материнская любовь — это благословение и проклятие», философски заметил Чарли. «Просто она тревожилась о тебе». Люк провел рукой по волосам. «Я знаю и дорожу этим, но не о чем беспокоиться, у меня все в порядке, все идет отлично». «Я передам это твоей матери. Ей понравилось, Харпер. Она думает, это то, что тебе надо». «Что? С трудом контролируемый хаос?» Люк язвительно скривил губы. «Лоток свежего воздуха. Кажется, так она сказала. Она хуже, чем ураган. Определенно, она не Карен». При упоминании ее имени Люка пронзила знакомая боль. Он заглушал ее много лет, но рана до сих пор не зажила. Она никогда не заживет. «Да, это не она. Это неплохо. Карен никогда не набросилась бы на Глена». Люк невольно улыбнулся, вспомнив удивление в больших серых глазах, когда Харпер, открыв их, увидела его над собой. «Нет, она бы этого не сделала». «Ты просчитал предложение на обновление Брод-стрит?» Люк понимал, что отец не случайно сменил тему и был ему благодарен. «Я сделал предварительный расчет, но пока еще не точный». «Хорошо, у нас есть время до понедельника, чтобы составить заявку для участия в тендере. Может быть, Харпер поможет тебе в выходные?» Странно было думать, что теперь Люк проводит свои выходные с кем-то, во всяком случае, временно. С детства он ценил одиночество, но было что-то притягательное в том, что по утрам он просыпался рядом с ней. До сих пор он испытывал легкое потрясение, находя ее на кухне в тот момент, когда она рылась в холодильнике, или когда, сутулившись, сидела за компьютером в гостиной. Дом с ней ожил. Только Люк не был уверен, готов ли он сам к этому. У нее полно дел в офисе. Нужно посмотреть, готова ли она к тому, что я взвалю на нее еще один проект.